бьется молодое сердце, заперта навечно на свободу дверца. И уже не мучит пацана судьбина, не тащится мама дорогого сына. А в глазах угасших небо синь и звезды, мать дали заплачет, прислонясь к березе. Пулей грудь пробита, песня недопета, не дождется мама от сынка ответа. Сделал он рывок, хотя он точно знал, что от стервы злой судьбы не убежал. Он решил, хотя бы волей час возьмет, но догнала пуля его просто в лед. А в глазах угасших небо синь и звезды, мать дали заплачет, прислонясь к березе. Пулей грудь пробита, песня недопета, не дождется мама от сынка ответа. Все эти злые годы не хватало воздуха, кладка свободы. За стеною вольный ветер в чистом поле, только пуля дура догнала на воле. А в глазах угасших небо синь и звезды, мать дали заплачет, прислонясь к березе. Пулей грудь пробита, песня недопета, не дождется мама от сынка ответа. А в глазах угасших небо синь и звезды, мать дали заплачет, прислонясь к березе. Пулей грудь пробита, песня недопета, не дождется мама от сынка ответа.